Алло. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка России. Я обращаю внимание, что диалог наш с вами записывает. Переведи на оператора, чертов робот. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте. Меня зовут Ким Наталья Витальевна, Сбербанк России. Ты Сергеевна? Да. Сколько мне еще будет ваш информатор названивать? Дарья Сергеевна, звонят вам по поводу ваших кредитных обязательств. Но не по 3 раза в день. Так мы не можем с вами связаться, сбой постоянно происходит. Какой сбой? Это ваши сотрудники в истерике бросают трубку. Я еще в первые 2 раза сказала, что я платить ничего не буду. Дарья Сколько мне будет звонить ваш информатор? Коммуникации направляться вам будут регулярно, пока мы с вами не сможем договориться. Регулярно в рамках закона сколько раз в день можно звонить? Дарья Сергеевна, звонки считаются звонок, если мы с вами разговариваем. Где это написано? Постоянно... Дарья Сергеевна, так вы даже не слышите, вы бросаете трубку. Это ваши сотрудники бросают трубку, я ни разу не положила. Сегодня звонили, был автообзвон, робот-коллектор звонил. Да, робот звонил, я ему говорю, переведи на оператора, а мне ваш робот говорит, извините, мы свяжемся с вами позже. После просьбы перевести на оператора? Да. Так вас сейчас же перевели. Так это 2-й раз. Вчера 2 раза звонили. Позавчера 4 раза звонили. Сколько мне будет еще звонить ваш робот? Дарья Сергеевна, я четкий вопрос задала. Сколько мне еще будет раз звонить ваш чертов робот? Звонки вам направляются для урегулирования вопроса по вашему поводу. Я спрашиваю, сколько раз будет звонить еще вас чертов робот? Дарья Сергеевна, вы, пожалуйста, корректно разговор ведите, наш разговор записан. Вот сейчас и вы бросите трубку в истерике и будете говорить, что разговора не получилось. Дарья Сергеевна, так вы разговаривайте, пожалуйста. Я вам вопрос уже 5 раз задала. Вы мне на него можете ответить? Дарья Сергеевна, звонить вам будут для урегулирования вопроса по вашей просроченной задолженности. Сколько раз? 14 дней уже не оплачиваете. Тупорылая, блядь. Дарья Сергеевна, понаберут вас на Авито. Курица ты конченая, ты иди дворы подметай. Если ты не умеешь с людьми общаться. Да сдохнет им разота. Таких, как ты, душить в колыбели надо было. Я фиксирую, что неконструктивный диалог... Да в жопе себе это зафиксируй. Зафиксируй, что ты... Наля. Вас приветствует банк Уралсиб. Готовы? Добрый день. Пожалуйста, дождитесь ответа. Алло. Здравствуйте. Звоним из банка Уралсиб, отдел по работе с задолженностью Мустаева, Елена Марсовна, разговор записывается. Ческу Борисовну, как можем услышать? Вы меня уже слышите. Звоним по поводу долгов по кредитной карте, 20 дней просрочки, 10 500. С чем связана неоплата? Денег нет. В связи с чем они отсутствуют? В связи с тем, что они отсутствуют. Вследствие чего они отсутствуют? Да ваше это какое дело? Вы не можете деньги банку вернуть. Как вы думаете, какое дело банку? Ну какая разница, по какой причине? Большая разница. И что, если банку я вам скажу, почему? Деньги, его денежные средства. И если вам нужны деньги, идите их заработайте. Взаимно. Мы уже заработали. Что взаимно? Мы денежные средства. Почему вы не зарабатываете, чтобы вернуть их? Потому что не хочу я вам их возвращать. А на каком законном основании? Для вас у меня денег нет. На каком законном основании вы отказываетесь? В суде расскажу. Вы знаете хоть один закон, если вы об этом так смело заявляете? Если бы я не знала, я бы к этому не апеллировала. А человек, который не знает, он как правило выходит на просрочки. А который знает, он понимает, что законных оснований для неоплаты нету. Да откуда вы знаете, может быть, и есть. Делайте вывод. Нет, я вас могу разочаровать. Ой, да откуда вам-то известно? Не должны влиять на выплату. Откуда вам известно, есть у меня законные причины или нет? Вы же обычная телефонистка. Законодательство как минимум. Сейчас решается вопрос о передаче документов до судебного отдела на этап принудительного взыскания. У вас по кредитной карте срок... Принудительное взыскание у нас может осуществлять исключительно судебный пристав, а не какой досудебный отдел. Поэтому досудебный отдел мы переводим документы. А, у вас там судебные приставы? Актуально. 10 600 рублей. Данное требование банка вами выполняется? Нет, конечно. Сейчас говорите фамилию, имя, отчество, то, что от возврата средств вы отказываетесь. После того, как вы мне назовете ИНН, ОГРН вашей организации, юридический, фактический адрес вашего местонахождения и ваш номер оператора по обработке персональных данных. Согласно 152 федерального закона персональных данных, вы обязаны предоставить мне эту информацию по первому моему требованию. Читайте внимательно законодательство, чтобы сейчас... Вы прочитайте его вообще. Просто прочитайте, хотя бы ознакомьтесь. Сейчас споры не буду вступать. Вступают в говно. Вот как вы вступили в говно. Вы это и делаете. Мы не знаем. Так кто вы? Вас там несколько? Вы там с воображаемым другом сидите, я не пойму. Идите сами. Спасибо. Идите сами. Алло. Алло. Ваш разговор будет... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Ильича, идет из записи разговора. Скажите, пожалуйста. Ольга Николаевна... Да, это я. Из вашего имени я только Ильинична услышала. Юлия Ильинична. Как? Юлия. А фамилия? Ирлык Юлия Ильинична. Балык? Ирлык. А, Ирлык. Ну... Что вы хотели? Ольга Николаевна, звоним по поводу вашей задолженности перед банком ВТБ. Ранее банком Москвы по вашей кредитной карте. 6100 рублей. 6100 рублей ваша задолженность на сегодняшний день. Скажите, производили оплату в ближайшее время? Ваше-то какое дело? А почему вы не оплачиваете? А вы почему интересуетесь? Потому что ваше дело на сегодняшний день находится в коллекторском агентстве. А доказательства этому где? В банке ВТБ. Угу. А это разве не обязанность кредитора? А какая у него должна быть обязанность? С чего вы решили, что он должен вас обязывать? Не надо меня обязывать. Уведомить о том, что привлек третьих лиц. А у вас прописано было в кредитном договоре? Что, меня не надо уведомлять? Послушайте, агентский договор заключен не перед вами, не перед нашей компанией, а перед банком ВТБ и компанией «Эверест». Между банком ВТБ, а не перед. Ольга Николаевна, что у вас за должности? Да не ваше дело. Ну хорошо, значит, я вас уведомляю о том, что если в течение 3 дней оплаты не поступали, в дальнейшем банк выставляет ваш долг на аукцион, и по договору сессии будет переступка права требования. Отлично. Появится новый кредитор. Может быть, он будет более законопослушный, чем вы, и первоначальный кредитор. Только новый кредитор вам уже звонить не будет. А да откуда вы знаете, что он там будет делать? Ну вы же не новый Ольга кредитор, Николаевна. Как вы можете решать за других людей? Вы даже не знаете, кому переуступят право требования. Откуда вы знаете, будут они ходить, не будут? Что вы за чушь несете? Разговора я фиксирую отказ от оплаты. Да насрать вообще. Уклонение. В дальнейшем ожидайте инспекцию по месту вашей регистрации. Ага, несуществующую. Звонки принимаем. Да не желаю вам того же. Пока. Алло. Добрый день, банк Home Credit. Меня зовут Храпач Татьяна Олеговна. Татьяна Георгиевна, вы услышать? Да, я вас слушаю. Хорошо, звоним вам для того, чтобы помочь решить вопрос по кредитному договору. Долг 116 587 рублей 49 копеек. очень долго в нашем банке находится ваша задолженность, и поэтому, к сожалению, банк суд подал на основании статьи 3 Гражданского процессуального кодекса. Вы какое-то желание испытываете все-таки сумму долга закрыть самостоятельно, не дожидаясь, нет, когда будут работать приставы судебные? Я судебный приказ отменю. Скажите, пожалуйста, у вас есть лишние деньги? На что? На отмену судебного приказа? Нет, на оплату через суд. Так вы сначала суд выиграете? Скажите, пожалуйста, а как мы его не выиграем, если тут все понятно? Виновная сторона то, кто задержит. Сейчас будет отмена судебного приказа. Отмена судебного приказа не значит, что... А с исковым вы не успеете пойти. А почему не успеем? А потому что со 2 марта будет работать финансовый управляющий по банкротству. Хорошо. Вы внучка, да, Татьяна Георгиевна? Нет, я не внучка. У меня нет внуков. У меня она, это однозначно. Ну, если не я, тогда бросайте трубку, в чем проблема? До этого была я, а тут не я. Проблем действительно нет, я вижу. Что вы можете видеть? Заниматься? Да, уже на 2 марта суд назначен. Уже хорошо. Определен а финансовый управляющий. Угу. Решение суда, банкротство, списание долгов я жду. Чего я нет. жду? Списание долгов, это, знаете, в сказке бывает, в основном юридическим лицом. Вы хотите, ага, чтобы вы полностью долги списали? Да, да, да. Ну, хотя это не вредно, конечно. Но по факту это очень редко происходит. Юридическое лицо, вы физическое лицо. Поэтому глупости, теряете время, хорошо, мы в суд подали, денежные средства получим. Какие-то номера дополнительные для связи хотели бы вы указать? Ничего. Надо отдавать, как же так-то? Нет, не надо. Ну как не надо? Что же банк вот является вот благотворительной организацией? Нет, по конечно. Факту, да? Ну, ну потом все узнаете. Я уже вам копию заявления в суд отправила, вы ее вы уже получили. Думаете, есть посмотрите, сколько там кредиторов, да, и в какую большую очередь вы встанете. Да, без разницы, какая разница. Удачи вам. Есть ответственные, да, и самостоятельные, а есть те, которые не хотят отвечать за свои проблемы. Да, не хочу. Ну, ничего страшного. Потом отдадите попозже. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте, Ирина, здравствуйте. Здрасте. Это Дружинин Всеволод Сергеевич, агентство судебного взыскания. Диалог наш с вами записывается. Дарья Сергеевна, конфиденциальный разговор к вам в целях защиты персональных данных. Обозначьте, пожалуйста, число, месяц, год вашего рождения. А вы мне свой? Я вам свой. А зачем вам мой? А зачем вам мой? Я же вам сказал, что это в целях защиты персональных данных. Ну, так вот, я лучше буду защищать свои персональные данные. Хорошо, от вас. Я вам скажу, если вы вас это устроит, я вам скажу свою дату рождения. Вы знаете, вы со мной уже почти год общаетесь, ваша компания, и первый раз у меня просят дату рождения. И что? Меня это смущает. Чем? Тем, что агентство судебного взыскания на самом деле известна моя дата рождения, и его сотрудники все знают. Понятно, это формальный процесс. Вы же понимаете. Нет. Что нет? Я не понимаю, зачем я должна распространять свои данные незнакомому человеку по мобильному телефону. Это 152-й федеральный закон. И я не незнакомый человек, а сотрудник этой организации. А докажите. Который... Что доказать? Что вы сотрудник организации. Каким образом? Ну вот. А 152-й федеральный закон о персональных данных четко говорит, что разглашение персональных данных имеет место быть только тогда, когда я на 100% уверена, что разговариваю с представителем какой-то ни было компании. Почему вы до сих пор не уверены в этом? Вы звоните с мобильного номера телефона. На вашем сайте этого номера нет. И что? В смысле, и что? Вот я сейчас вам позвоню с незнакомого номера, буду требовать ваши персональные данные, вы мне будете их называть? Вы их уже сами распространили, Дарья Сергеевна. Кому? Вы сами знаете, кому. Кому я их распространила? По крайней мере, соцсетям это точно. У меня ни в одной соцсети не указана моя дата рождения. В общем, я понял, да, Сергеевна, из-за отлично. Такого смысла уйти от разговора, поэтому хорошего вам вечера, всего доброго. Пока. Алло. Здравствуйте. Ну, говорите. Звонок поступает из Сбербанка России. Меня зовут Совко Олеся Сергеевна. Все разговоры записываются. Веронику Сергеевну я могу услышать? Если правильно фамилию назовете, то можете. Прошу прощения, если я некорректно ее указала. Прошу прощения, это вы, да? Да, да, да. Угу. Специалист по взысканию по кредитной карте 80 дней на задолженности, общая сумма 12 300 рублей. Банк готовит документы на выставление всей суммы, в вашем случае это более 70 тысяч. У вас есть возможность произвести оплату и вернуться к графику платежей. Сегодня-завтра оплата поступит от вас? Нет. Не поступит. То есть вы добровольно с банком сотрудничать не готовы? Да, не готова. А вы где проживаете сейчас? Там же. Там же, я сказала. Я не собираюсь с телефоном движения обсуждать с вами свои персональные данные. Верник Сергей, ну вам тогда будут назначены выездные мероприятия, если вы уклоняетесь от банка, тогда... Отлично, жду. Выяснять, где вы проживаете. Ага, вот вам полиция прям данные предоставит. Я думаю, все серьезно, вы понимаете в таком случае после... Нет, никакой серьезности. Разговора. Не понимаете, да, серьезность? Вообще нет никакой серьезности. У вас нет никакой серьезности? Нет никаких серьезных проблем. Верник Сергеевна, передаем документы в ваш юридический отдел на выставление всей суммы, то есть графику платежей вы уже вернуться не сможете, более 70 тысяч вам нужно будет отдать одним платежом банку. В дальнейшем это будет арест счетов, арест имущества. Человеку взрослый, я думаю, серьезность вы понимаете. У меня к вам дополнительных вопросов нет. Всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Пронин Дмитрий Александрович. Дарья Сергеевна, хорошо меня слышно? К сожалению, да. Дарья Сергеевна, звонок из Совкомбанка по вопросу вашего долга за ним из департамента судебного взыскания. 11 100 рублей долг у вас составляет, вынесено судебное решение и требование банка до 3 марта оплатить данную задолженность. Успеваете это сделать? Не видела еще решения. Не видели, да? Угу. Как только получите, каким образом будете исполнять? Ну, приставы будут вам перечислять, если найдут доходы. То есть вы сами самостоятельно не готовы оплачивать? Готовы через стороннюю организацию возвращать денежные средства, оплачивать их работу? В смысле через стороннюю организацию? Стороннюю. Судебные приставы исполнителя, банки. Угу. То есть вы другим образом готовы? Только в принудительном порядке? Я готова дождаться акта о невозможности взыскания. Ну, вы же сейчас живете, у вас денежные средства есть, все верно. Ну, почему вы считаете, что акт о невозможности взыскания будет в вашем отношении вынесен? Потому что я в этом уверена. Вы уверены в этом, отлично. Проживаете в каком адресе? По тому же. По какому адресу? Назовите его. Нет, не назову. То есть не можете это сделать. Хорошо, номер телефона, дополнительный контакт называйте? Называйте? Вы думаете в приказном тоне? Называйте, да, совершенно верно, Дарья Сергеевна. Тварина. То есть вы только таким... Это единственный аргумент ваш? Конечно. В твоем отношении это единственный аргумент. Других аргументов у вас по поводу... Да зачем тебе? Ты же привык гопотать сидеть. Ты же привыкла, когда с тобой так разговаривают. Вот я на твоем языке разговариваю. Все, давай, сдохнем разок. Видимо, это ваша... Давай, в нору продолжай. Нет, только с тобой я так общаюсь. С друзьями и с родителями так общаетесь. У меня друзья и родители. Ждать. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Атова Анастасия Евгеньевна, старший специалист Сбербанка. Шанна Ивановна, это вы? Да. Звонок вам сейчас поступает из управления по работе с проблемой задолженности. Жалоб на что они записываются по поводу потребительского кредита. Значит, Татьяна Ивановна, оплату Сбербанку не производит, и задолженность числится с 14 октября. В размере 27 800 рублей. С вами общались в последний раз 15 февраля. Вы категорично отказываетесь от исполнения требований банка произвести оплату. тем самым нарушая условия кредитного договора согласно 314 статьи Гражданского кодекса, хотя односторонний отказ Сбербанк невозможен. Сбербанк – это же юридическое лицо, да? Сбербанк – это же юридическое лицо, правильно? Юридическое, конечно. И чего вы говорите? До 20 февраля, Татьяна Ивановна, требование банка, чтобы вы погасили задолженность. Оплата поступит с вашей стороны? Нет. 27 800 рублей. То есть на каком законном основании вы отказываетесь от исполнения требований банка? В суде вам расскажу. Суд будет проходить в одностороннем порядке, без заслушивания сторон. Судебный приказ я отменю. Ну, это ваше право, но изначально суд будет проходить без заслушивания сторон. Согласно, ну, значит, не узнаете. Вы отказываетесь вести диалог по телефону, Татьяна Ивановна? А я с вами сейчас что, не диалог веду? Но вы не отвечаете на вопросы, которые вам задают. Если поэтому вы получаете случае... ответы, которые вас не устраивают, это не значит, что я не отвечаю на ваши вопросы. Что за глупости? Нет, Татьяна Ивановна, цель нашего звонка – выяснить, по какой причине вы не производите оплату. Я же сказала, что я не хочу вам платить. Я уверена, что я вам ничего не должна. Если вас это не устраивает, докажите обратное.